Фортуна и нищий. С истертою и ветхою сумой бедняжка нищенький под оконьем таскался, и, жалуясь на жребий свой, нередко удивлялся, что люди, живучи в богатых теремах, по горло в золоте, в довольстве и сластях, как их карманы не набиты, еще не сыты. И даже до того, что без пути алкая и нового богатства добывая, лишаются нередко своего всего. Вон бывший, например, того хозяин дому, пошел счастливо торговать. Расторговался в пух. Тут чем бы перестать и до стальной свой век спокойно доживать, а промысел оставить свой другому. Он в море корабли отправил по весне. Ждал горы золота, но корабли разбило, сокровище его все море поглотило. Теперь он не на дне, и видел он себя богатым, как во сне. Другой, тот в откупа опустился и нажил было миллион. Да мало, захотел его удвоить он. Забрался по уши и вовсе разорился. Короче, тысячи таких примеров есть. И по делам знай честь. Тут нищему фортуна вдруг предстала и говорит ему: «Послушай, я помочь давно тебе желала. Червонцев в кучу я сыскала. Подставь свою сумму. Ее насыплю я, да только с уговором. Все будет золото, в сумму, что попадет, но если из суммы что на пол упадет, то сделается сором. Смотришь, я наперед тебя остерегла. Мне велено хранить условия наши строго. Сумма твоя ветха, не забирайся много, чтобы вынести она могла». Едва от радости мой нищий дышит и под собой земли не слышит. Расправил свой кошель и щедрой рукой тут полился в него червонцев дождь золотой. С ума становится уж тяжеленько. Довольно ль? Нет еще. Не треснуло б? Не бойся. Смотри ты, крязом стал. Еще, маленько. Хоть горсточку прибрось. Эй, полно. Посмотри, с ума ползет уж врозь. Еще щепоточку. Но тут кошель прорвался, рассыпалась казна и обратилась в прах. Фортуна скрылась. Одна с ума в глазах. И нищий нищеньким по-прежнему остался.